Russian, I would drink lots of vodka if I was a Russian. Я за тобой, а ты как всегда. Тебя надо ждать холодной слюной, коснувшихся губ остывать. Не торопись, собирай жемчуга минут. В небо ворвись, в оконный его лоскут. Ждут время других ничто, они его льют на голода решето. Меня обними, на жизни застынем треть, будем одни, хладным полем гореть. Бедная смерть и тень, нехорошо с тобой жить ей. Ты покой, бедная смерть и тень, нехорошо с тобой жить ей. And